Глава 22. По ту сторону. Вопреки своим же словам, сквозь лесную чащу нас вел Марий. Я старалась поспеть за ним, одновременно размышляя, что компания у нас подобралась более чем странная. Суви в его серо-бурой одежде сливался с узором теней и светлых пятен настолько, что порой мне думалось, исчез или сгинул. От того, что лис скрывал от меня, что он огненосец, грудь сдавливала болью. И порой я ловила себя на мысли, что была бы рада, если бы он и вовсе пропал. Но охотник раз за разом появлялся вновь. И я отворачивалась, преувеличенно внимательно вглядываясь в мох под ногами. Сама я с детства была приучена хождению под зеленой крышей и легко поспевала за болотником. Мне все казалось, что самым неуклюжим в нашей троице будет именно черноволосый Дейвос. Ну куда там? В его роду явно были лесные коты. Никак иначе объяснить его легкую, неслышную поступь я не могла. Марий без труда преодолевал завалы, карабкался по склонам оврагов. Еще и мне то и дело пытался помочь. Он не шел, летел через лес, одинаково легко ступая по ковру из иголок и по шумному, говорливому подлеску. Не спотыкался о плети ежевики, не подворачивал ноги в буреломах и ни разу не потерял равновесия на скользкой полой листве. Тому, кто увидел бы нас в те мгновения молчаливого бега, мы показались бы бесплотными духами. Но из темноты выглядывала только нечисть. А уж она-то прекрасно различала. Живой человек мимо промчался. Или призрак. Каков бы ни был внешний вид, какими ловкими ни казались движения, живая кровь всегда пахнет жизнью. Марий вывел нас к чернице на несколько верст выше по течению холма, где расположилась приречье. Деревья здесь подступали к реке почти вплотную. Их мохнатые лапы свешивались так низко, что касались черного зеркала неподвижной возле берега воды. Среди изумрудных листьев мелькнули красные огоньки, и, приглядевшись, я опознала боярышник. Плотно набитые кисти алели так ярко, что почти светились. Хотя до серпня, когда наступало время собирать ягоды, было еще далеко. Я сорвала несколько кистей и сунула в карман. Передохнем немного. Осмотревшись, махнул рукой Марий. Никто не знает, что ждет нас на том берегу. Так что восстановить дыхание не помешает. Мы шли ходка. Погоня до нас добраться не успеет. Погоня? Переспросил Сови. «Ты что, сбежал, не уведомив своего старшего? Видишь ли, буревестник, он мне не старший. Только его забыли об этом предупредить, когда отправляли в приречье. Мы с Дарганом раньше лично не встречались, да и он совершенно не интересуется изменениями в иерархии школы». Марий передернул плечами и ухмыльнулся привычной кривой улыбкой. Я объяснил ему, что иногда стоит быть любопытней. А он почему-то разозлился. Я прислушивалась к разговору Дейвоса в краем уха, но поняла главное. Марий оставил в приречье разъяренного огненосца, и ничего не мешало тому сорвать злость на простых людях. Мои пальцы сами с собой сжались в кулаки. Я отошла к реке и присела на корточки, вглядываясь в набегающую на коричневатую гальку воду и глубоко дыша. Догнав нас с Совием после ночи безумной скачки, Марий заверил меня, что Марьяну никто не тронет. Сказал, что представил все так, будто я околдовала ее и заставила себе помогать. Зная подругу, я была уверена, что она попыталась выцарапать ему глаза за такие речи. И Дэйв скривился. Видно, я недалека была от истины. Но оказалось, что ее сдержал Багуяр. Снова сын печника помог мне, и я начинала догадываться, почему. Впрочем, моей благодарности эти догадки не уменьшили. Жаль, я никогда не узнаю, срастется ли что-то у молодых людей. Но счастье им пожелала от всего сердца. Вот теперь я узнаю, что болотник снова подверг Марьяну, Бура и еще нескольких, не поддавшихся колдовству Даргана приреченцев, опасности. «Пани Рогана, не сопите так громко. Громобой не тронет простой люд. Они для него как дети. Шумные, взбалмошные и капризные. Но уж точно не заслуживающие смерти». Я никак не показала, что услышала слова Марии, брошенные в мою сгорбленную спину. Но тяжелый камень страха, осевший в груди, стал легче. На мелководье река светлела, вместо черной становясь коричнево-желтой и прозрачной. Я потрогала воду пальцами, затем опустила руку на дно, ткнувшееся в ладонь по собачьи холодно и мокро. Река игриво плеснула маленькой волной, и я невольно вскрикнула, уворачиваясь от россыпи мелких брызг. «Ты ей нравишься». Рядом присел Совий. Он оперся локтями в колени и сцепил пальцы в замок, не спеша опускать их в черницу. Я же продолжала гладить и перебирать мелкие камушки, пожав плечом в ответ на его замечание. «Я же Рогана. Мы дружны с природой. Вот только обычно реки не ластятся к Роганам, как ручные псы». Я задумалась над словами охотника. Честно говоря, я никогда не видела, чтобы Рогана играла с водой. Но если вспомнить, что за всю жизнь я встречала только двоих водениц, не считая мамы, мне трудно судить обо всех нас с копом. Я же, сколько себя помню, всегда считала воду живым существом. И она охотно отзывалась, когда я ее звала. Я скорее почувствовала, чем увидела, что Совий протянул руку, словно желая погладить меня по голове. Замерла, не зная, отшатнуться или позволить ему дотронуться. Но решать не пришлось. Лис едва слышно вздохнул и встал на ноги, так и не коснувшись растрепавшихся прядей. «Привал окончен», — ядовито возвестил Марий, бесшумно возникнув за нашими спинами. «Прошу к переправе». Болотник двинулся вперед первым. Черница заволновалась, и сердитая волна плеснула о берег, будто река почуяла присутствие огненного колдуна. Я стояла позади Дэйвиса и не видела его лица, но почему-то была уверена. Он снова улыбается своей поганой ухмылочкой. Кривой и недобрый. Дэйвис сказал что-то, чего я не разобрала. Зато расслышал Совий. Лис удивленно вздернул брови. «Откуда ты знаешь, как говорить с водой? Это же наука Лаум. Я времени в школе не терял». В отличие от некоего самоуверенного юнца. Пока ты кичился своим даром, я просиживал штаны в библиотеке. А позже, когда ты пропал, стал вызываться в каждую поездку. Поначалу меня брали неохотно, но со временем начали доверять. Где бы я ни оказался, искал записи Лаум. В них было много неинтересного. Совий сжал губы и отвернулся, никак не ответив на колкость Мария, а тот обернулся, пытливо глядя на меня. Я вздернула в ответ бровь, не спеша задавать вопросы и предлагать помощь. Впрочем, чернокафтанник, похоже, прекрасно знал, что делает. Помощь моя ему была не нужна, а вот послушание очень даже. Несмотря на полученные знания, не вижу смысла идти против своей природы. Ведь с нами Рогана. Кому как не ей договариваться с водой? Я скрестила руки на груди и вздернула подбородок. И чего ты от меня хочешь? Ходить по воде, как по суше, я не умею. Тебе и не нужно. Здесь когда-то была переправа. Хорошая, мощная, но, увы, поставленная силами Дейвосов. Роганы сотрудничать отказались. Переправой так и не удалось толком воспользоваться, а сил на поддержание уходило слишком много. Поэтому они забыли. Я нашел упоминание об этом опыте в записях одного из Дейвосов, которые заклинали бревна. Он сокрушался, что силы даже одной Роганы хватило бы, чтобы впечатать мост в явь и не дать пропасть вложенным усилиям. И мне подумалось, что силы одной Роганы может вполне хватить, и чтобы поднять его со дна речного. Как думаешь, я прав? Дейвос не нуждался в моем подтверждении. Он подошел ко мне и взял меня за руку, крепко стиснув ладонь. На мгновение мы оказались совсем близко друг к другу, и против воли я вдохнула его запах. Хвойная терпкость защекотала нос, а от нотки мускуса кровь по телу побежала быстрее. Но тут запах костра и осенних листьев окутал меня со спины, и я легко сбросила подступавшее наваждение. Когда-то я любила эти ароматы, а теперь, похоже, буду избегать их всеми силами. «Тебе обязательно все время хвататься за девушку», — хрипло осведомился Совий, вставший позади меня. Это от него пахло осенью. «Может, ты не заметил, но та часть ее силы, за которую Лаум и их потомков Роган прозвали водяницами, спит. Я могу ненадолго ее пробудить. И проще всего сделать это через касание». Мари потянул меня к реке, и я неохотно подчинилась. Знак на спине потеплел, подтверждая сказанное огненосцем. И я невольно передернулась. Мари же, когда мы отошли от лиса на достаточное расстояние, тихо промурлыкал. «И да, мне просто нравится тебя трогать». Мы встали на берегу так близко к воде, что носки наших сапог намокли. Мари приказал мне представить мост и вытянул мою руку над беспокойной чернотой. Его собственное чуть засветилось, Дейвос призвал огонь, и я почувствовала, как внутри меня каждая жилка задрожала, будто по ним, кроме крови, потекло что-то еще. Возможно, именно так оно и было, потому что рука, которую держал мужчина, вдруг окуталась серебряной дымкой. Я напомнила себе, что терплю все это ради того, чтобы добраться до Лаум. Закрыла глаза, отгоняя назойливо жужжащие мысли, и задумалась. «Что бы ты себе ни навоображала, к истине оно отношения не имеет». Хлесткий голос вытянул по спине, словно кнут. Я поморщилась, по-прежнему не раскрывая рта. Развеяла образ мощного, выстланного толстыми бревнами моста и позволила мыслям унестись в детство. Я болтаю ногами в теплой воде, сидя на полуразрушенных мостках. Рядом покачивается серая лодочка, полная рыбы. И солнечные лучи рисуют радуги на чешуе. Берег зарос рогозом, и в его зеленых кущах жирные пятнистые лягушки распевают на разные лады неожиданно тонкими и мелодичными голосками. Темные, почти как в чернице, но все же светлее в воде, плещется подруга. Брызгается и хохочет, когда я не успеваю закрыться рукой, и серебристые капли стекают по притворно обиженному лицу. «Прекрасно. Можешь же, когда захочешь. Продолжай в том же духе, и мы сработаемся. Специально для тебя старалась. Надеюсь, на том берегу ты будешь первым, кого сожрут». Я вырвала руку у Дейвоса и отошла в сторону. Он же не обратил внимания на мой маленький протест. Был слишком занят разглядыванием сооружения, состоявшего, казалось, сплошь из подгнивших палок и разномастных досок. Кое-где вода захлестывала жутковатого вида мост. В некоторых местах зияли проплешины. Просто удивительно было, на чем держалась странная переправа. Но я знала. На слове «роганы». Я никогда не встречала мостов, по которым спокойно могли разъехаться две телеги. Зато вот таких мостиков навидалась за жизнь с лихвой. Он был куда прочнее, чем казался, и тянулся к берегу чаще ровной зеленоватой стрелой. Кто-то сжал мое плечо, и я вздрогнула от неожиданности. Поняв, что это всего лишь лис попытался меня подбодрить, фыркнула и шагнула вперед, сбрасывая его руку. Я первой ступила на мост, отозвавшийся легкой дрожью, как живое существо. А когда обернулась, Сувей вновь надел маску отстраненности. Я была единственной, кому переправа не доставила хлопот. Ни разу не оскользнулась и не потеряла равновесие. В то же время оба Дэйваса то и дело подхватывали друг друга, когда нога проваливалась сквозь гнилую доску или коварная волна сбивала с ног. Черница не хотела пускать огненосцев в чащу. И я бы рада была согласиться с ней, но я не знала, что ждало впереди и какие чудовища скрывались за молчаливыми стволами с наростами кап. Дэйвосов с молодых ногтей натаскивали на убийство нечисти. И возле них, несмотря ни на что, я чувствовала себя более защищенной. Мост кончился, и я спрыгнула с него, мигом увязнув в сером, сухо шуршащем песке. Дэйвосы неуклюже приземлились рядом, и Марий выругался, подвернув ногу. Их неловкость по сравнению с тем, что я видела на другом берегу, казалась такой странной и нарочитой, что с моих губ сорвался нервный смешок. Чаща замерла перед нами настороженным зверем. По коже пробежал холодок. Казалось, будто она вглядывается в нас белыми глазами-просветами. Солнце тоже осталось на берегу, с которого мы пришли. Небо над нашими головами стремительно затягивали низкие тучи. Такие плотные, что хоть ложкой черпай. Я в очередной раз облизнула постоянно пересыхающие губы. Воздух здесь тоже был необычный. Густой, как кисель, вязкий и сухой. Передо мной возникла фляжка, и я не стала отказываться. Припав к узкому горлышку, сделала пару больших глотков и вернула флягу хозяину. «Теперь ты ненавидишь меня?» — тихо спросил Сувей, не торопясь забирать воду. Я бросила на него быстрый взгляд и снова уставилась на чащу. «Думаю, нам стоит поберечь воду. Неизвестно, есть ли там чистые источники». Сувей опустил голову и усмехнулся невесело. Забрал фляжку, обогнул меня и пошел в сторону немо застывших деревьев. «Поберегусь тебе врать, маленькая рогана. Похоже, ты не прощаешь ошибок», — бросил Марий, проходя мимо. Ответа дожидаться он не стал, да его и не предполагалось. Мы медленно брели по песку, оглядываясь и прислушиваясь. Каждый нерв был напряжен до предела. Чем ближе становились деревья, тем больше странностей у них находилось. Толстые ветки на концах расщеплялись, и казалось, будто каждое дерево распахнуло десятки зубастых клювов. Листья были мелкие, скорчившиеся, словно им не хватало влаги. Ни единый порыв ветра не освежал наши разгоряченные лица и не шептал в сухой листве. Пересечь границу чаще мы не успели. Издалека донеслись чьи-то пронзительные крики, отдаленно похожие на человеческие голоса. Они звучали все ближе. Не сговариваясь, мы потянулись к оружию. Сувей поднял лук. Марий шелестом вытянул из ножен рунический меч, а я изогнула запястье, расстегивая крепление кинжала. Из пальцев болотника потек жидкий огонь, обнимая клинок и капая с его острия на песок. Мои глаза расширились от удивления, а Совий выдохнул сквозь зубы, когда мы увидели пламя зеленоглазого Дейвоса во всей красе. Оно было черным, таким же непроглядно черным, как знак, который носили все Дейвосы, и лишь по краю его вилась тонкая оранжевая кайма. Крики взлетели пронзительным крещендо и вдруг оборвались. Раздался тихий шорох. Прямо перед нами в просвете между толстых серых стволов настороженно замерло существо, невиданное прежде. Невысокого роста, покрытое мехом так, что одни глаза на круглые мордочки сверкали. Оно цеплялось за кору тонкими лапками с длинными острыми когтями. Существо поводило черным блестящим носом. Видимо, запах незваных гостей ему не понравился, потому что странный зверек оскалился, открыл ярко-красную пасть и заорал. Именно этот звук мы и слышали от реки. Зверьку ответили с обеих сторон, и в мгновение ока возле него возникла целая куча приятелей. Они как по команде сверкнули клыками и бросились в атаку. Стрела с серым оперением сорвалась с тетивы. Один из нападающих отлетел обратно к чаще, и его тело мигом скрылось под волной лохматых орущих сородичей. Новая стрела уже летела следом за первой. Совий бил без промаха. Но количество тварей не только не уменьшалось, а словно становилось больше. «Что это такое?» — крикнул охотник. «Похоже, мы с вами открыли новый вид», — невозмутимо отозвался Марий. «Я хотела было высказать все, что думаю о его исследовательском интересе, но не успела. Первая волна нападающих докатилась до нас и стало не до разговоров. Яростное шипение и скалящиеся зубы были повсюду. Мы отбивались изо всех сил, вынужденно став спина к спине. Колчан Совия пустел пугающе быстро. Меч, объятый черным огнем, выкашивал нападающих, словно коса, свежую траву. Кровь нечисти лилась на песок и брызгала на кожу. Она была не красной, а пепельной, такой же, как берег и деревья по эту сторону реки, и со стороны казалось, будто мы вымазались в глине. Крикуны накатывали лавины, явно вознамерившись сбить нас с ног. Они забирались друг на друга, давили своих же сородичей в безумной попытке добраться до добычи. Острые, как иглы, клыки метили в шею и жилы на ногах. Представив, что будет, если кто-то из нас упадет, я вздрогнула и на лету перерезала горло очередному зверьку. На место одной убитой твари вставало сразу несколько ее приятелей. Один из них все же прорвался к Совию и вонзил зубы в его бедро. Нечисть дернула головой, видно, пытаясь вцепиться посильнее, но не успела. Охотник воткнул стрелу прямо в красную пасть и оторвал агонизирующую тварь от себя. Лес пошатнулся. Рана не выглядела особо серьезной, но парень мотнул головой и с усилием заморгал. «Что с тобой?» Я отбилась от очередного зверя и потянулась к сути Роганы. Но едва силы успела отозваться, как снова пришлось крутиться волчком, вспарывая мелкие лохматые тельца и пачкаясь в их странной крови. «Глаза. Я вижу не то, что есть на самом деле». Словно мир чуть сместился. Охотник начал промахиваться. Рядом зашипел Марий, срывая с шеи особо ретивого зверька. Вскоре и второй Дейвос заморгал. А твари начали уворачиваться от рунического меча, хотя еще минуту назад им это не удавалось. Какая-то мысль мелькнула на краю сознания, но я не сразу ухватила ее за хвост. Мы начали уставать. Постоянные промахи привели к тому, что укусов маленьких тварей становилось все больше. И из-за них росло количество промахов. Проклятый замкнутый круг. Как метко пропыхтел Марий. Они забирают нашу удачу. Процедил сквозь зубы Сови. Его слова стали последней каплей. «Удержите их хотя бы несколько секунд!» — крикнула я. Сови только кивнула, а я принялась лихорадочно рыться в многочисленных карманах куртки. «Сейчас не самое лучшее время, чтобы пудрить нос!» — прорычал Марий. «Я не знаю, в какое время его надо пудрить. Выживем, расскажешь, тебе видней». Я огрызнулась, не прекращая поисков. «Нашла». Я вытащила горсть ягод боярышника, немного помятых и сочащихся соком, тех самых, что сорвала перед тем, как поднять мост со дна черницы. Возле уха свистнула, и стрела с серым оперением сбила вознамерившегося вонзить в меня зубы монстра. Я сдавила несколько ягод в руке и по-простому хлопнула ладонью по морде его сородича. Монстр завизжал и заметался. От него повалил удушливый дым. Мгновение и лохматое недоразумение рассыпалось горстью песка, устилавшего весь берег. Нападавшие опешили. Мы с Дэйвосами переглянулись, и я до боли сжала всю кисть, чувствуя, как закапал с нее спасительный сок. Нечисть взревела, жадно и зло, но в ее реве послышалась обреченность. Твари бросились на нас, но я успела мазнуть мокрыми пальцами по мечу Дэйвоса, мысленно помолившись богам, чтобы не остаться без руки. Черноволосый Дэйвос вышел вперед, пока я быстро пачкала стрелы Сови. И дело, наконец, пошло на лад. Вскоре весь берег вокруг оказался усыпан маленькими холмиками серого песка. Оставшиеся монстры удирали обратно в чащу, отчаянно верещая, искали зубы в бессильной угрозе. У меня подломились ноги, и я села прямо на песок, оказавшийся на ощупь приятным прохладным. Рядом плюхнулся Сови. Пошарив по карманам, парень вытащил какой-то лоскут и начал перетягивать рану. Я закатила глаза к тяжелому небу, отобрала тряпку и быстро пробежалась засветившимися пальцами по рваным краям укуса. Закрыв глаза, потянулась гнилостным нитям яда и рывком выдернула их из крови лиса. Вот теперь можно бинтовать. Марий садиться не спешил. Лишь убедившись, что последняя тварь скрылась в чаще, он вернулся к нам. Внимательно осмотрел меч, вытер его краем кафтана и убрал в ножны. Только потом огненосец позволил затянуть ей его раны. Все время, пока я занималась лечением, он не сводил с меня глаз. Закончив, я отодвинулась, и тут Дэйвос наконец отмер. «Пани, не томите. Поделитесь с нами своей догадкой. Вопреки твоей язвительности, мог бы и сам додуматься. Если бы чуть меньше рассуждал как книжник и чуть больше как человек, живущий в окружении духов. Это злыдни. Невидимая нечисть, приносящая в дом несчастье. Они были вполне даже видимыми». Сови хмыкнул. «Я очень надеюсь, что ошибаюсь». Я подняла взгляд на чащу, и Дэйвосы посмотрели туда же. «Но боюсь, что ваш обожаемый предок не просто уничтожил Лаум. Его заклинание как-то затронуло Навь. Она просачивается в мир, и оттого невидимое становится зримым». Марий выглядел задумчивым. Сови смотрел недоверчиво. «Но я чувствовала. Возможно, моя сила говорила об этом. Что права. Перейдя мост, мы оставили мир живых за спиной. Но что ждет впереди, только предстоит узнать. Мне не надо было оборачиваться, чтобы увидеть, что пробужденный мною мост исчез. Я и так знала, что пути назад для нас троих больше нет».